Зум-вечеринка. В кровать я пошла, как всегда, последнее время в длинной футболке и трусах. Очень жаль, что из-за этих двоих мне приходилось спать одетой. Уверена, они бы с энтузиазмом поддержали идею оголиться, но я бы просто не смогла. Конечно, тепло двух мужских тел по бокам компенсировало мне неудобство одежды, но опять получалось, что мне приходится менять свои привычки за них. Вечно этот выбор между собаками и кошками, чаем и кофе, уединением и шумом. Никак нельзя получить все сразу, поэтому я стараюсь выбирать то, где хотя бы действуют мои правила. Сейчас у меня выбора нет, и мы едим на завтрак яичницу. А не шоколадки, на обед стейк и рыбу, вечером пьем вино. Как выберет тот из парней, кто готовит. Никто не запретит мне уйти в уголок с шоколадкой, но для этого надо сделать усилия и отстоять это право. А я не хочу, у меня нет на это сил. Яичница мне тоже нравится. Нет никакой нужды бороться с ней. Просто у меня отнят еще кусочек выбора. Стоило мне устроиться под одеялом и закрыть глаза, как сладко спящий Димка вдруг пробудился и властно притянул меня к себе, обхватив за живот. Ничего больше не делал. Просто решил, что я его плюшевый медвежонок для сна в обнимку. Но только так, что одна рука лежит на груди, вторая между ног. А твердеющий член упирается прямо между ягодиц. Еще и трется потихоньку. А так мы спим. Я убрала его руки один раз, второй, третий. Тут в постель пришел Марк, и я решительно придвинулась к нему, обнимая за спину. Кажется, он даже удивился, но предпринимать ничего не стал. Димка что-то проворчал и отвернулся. Однако утром он решил повторить заход. Почистив зубы, я выходила из ванной и моментально попала в его крепкие объятия. «Ммм», — пропел он, поцелуя со вкусом зубной пасты. «Я такое давно не пробовал». И он прижался к моим губам. Я так обалдела, что первые 3 секунды просто стояла столбом, чувствуя, как наглый язык настойчиво раздвигает мои губы. Услышала смешок Марка и возмущенно отпихнула этого нахала. «Дим, что за дела? Мы вроде поговорили». «Ушел, ушел». Засмеялся он, поднимая руки вверх и отправился снимать с ушки белье, в том числе и свои футболки, которые были так точно подобраны в размер, что обтягивали его тело, прорисовывая каждую мышцу даже отчетливее, чем если бы он ходил обнаженным. По утрам, еще до завтрака, у меня был мой час тревоги. Я открывала статистику по распространению коронавируса и волновалась. Разрешала это себе делать только 1 час и только по утрам, чтобы не просидеть потом целый день, читая новостные сайты, посты в соцсетях и бесконечные статьи людей, которые точно так же ничего не понимают, как и я. На Кипре количество зараженных вроде бы пошло вниз, но буквально на днях был всплеск, на треть больше обычного. И успокоившиеся вроде бы нервы завибрировали снова. Конечно, это ничего не значило. Часто лаборатории передавали информацию хаотично, но все равно было страшновато. В Москве кривая наоборот, ползла вверх без сомнений, а друзей и знакомых волновало, что надо заказывать пропуск для выхода из дома и почему-то легитимность карантина. Они требовали введения чрезвычайного положения, уверенные, что им при этом просто так раздадут денег. Поругавшись со всеми сторонами, ковид-диссидентами, любителями карантина, ипохондриками, истериками, оппозиционерами и наоборот, я шла завтракать и успокаиваться, глядя на невозмутимых Диму и Марка. С их опытом и умением решать проблемы они совершенно не волновались по поводу происходящего. Это заставляло задуматься. «Давай сегодня я в магазин схожу», — вдруг предложил Димка после завтрака. «Подальше куда-нибудь съезжу. Надоел один и тот же набор». Очередь была Марка. Тот недоуменно вздернул бровь, глядя на друга. Тот встретил его взгляд совершенно невозмутимо. Если между ними и был безмолвный диалог, в этот раз они ни до чего не договорились. «Как желаешь», — уронил Марк с некоторым упреком. Димка отправил СМС, получил пропуск и выскочил за дверь как-то очень демонстративно, не глядя на меня. Вообще, с утра после поцелуя имени зубной пасты он себя как-то прохладно вел по отношению ко мне, почти не заводил разговоров, кофе принес молча, поставил, не встретившись со мной взглядом. Обиделся? Я же вроде все объяснила. Это меня немного расстроило. Выходит, я все-таки кому-то что-то задолжала. Хотя изо всех сил старалась вести себя так, чтобы не ввязываться в отношения с обязательствами. Как так все время выходит? Люди постоянно их навешивают друг на друга, не спрашивая. Я подхватила ноутбук и, дождавшись, пока Марк домоет посуду и устроится со своим на террасе, ушла в максимально удаленную от него точку. В спальню, где завернулась в одеялко и пошла жаловаться подругам на то, как мне тут грустно. Подруги вертели пальцем у виска и говорили, что я зажралась, что вообще-то у них там холод, ужас и самоизоляция, а у меня море и тепло. Но относительно тепло. Днем точно. И отказывались мне сочувствовать. Это они еще про Марка с Димой не знали. Я, разумеется, не стала никому рассказывать, совершенно не предполагая, как это можно объяснить. Разъедемся, сочиню какую-нибудь забавную байку. Почти вся моя жизнь состояла из таких баек. Никто же на самом деле не спрашивает, как дела, чтобы узнать, как у меня дела. Кстати, Рената, с днем рождения! Вдруг вспомнил кто-то в чатике. Оу, слушайте, а я и забыла, какой сегодня день. Вот что с людьми самоизоляция делает. Вторник. Будешь смеяться, но среда. Черт. Я должна была быть сегодня в Барселоне, есть устрицы на рынке Бокерия. Грустно отозвалась Рената. Все как-то затихли, почтив минуты молчания все свои отпуска, каникулы и запланированные уикенды в Европе. На полгода минимум. Черт его знает, может, и навсегда. Эх, Ренат, чем мы тебе сможем скрасить этот ужас? Да ничем, выпью вот вечером одна. Или с мужем, если успеет работу закончить. На удаленке она какая-то резиновая. Сколько ни делай, все равно остается. Зачем одна? Осенила еще кого-то. Давайте закатим вечеринку, народ. Уже Zoom приспособил не только для работы. Чем мы хуже? Это идея. Так, дресс-код, вечернее платье, с собой иметь бухло, тортик и что-нибудь праздничное. Свечки там, мишуру какую-нибудь. Ага, давайте часов 6. Ир, никуда не девайся, кстати. Остановила меня Лена, регулярная поставщица заказов на переводы. Сейчас в личку приду. Ты ведь уже отдохнул от предыдущей работы? У нас, знаешь, сейчас просто лавина, каждые руки на счету. Денег мне пока хватало. Большую часть заработанного я и так не потратила, а теперь и вовсе расходы взяли на себя парни. Но эпидемия и грядущий экономический кризис не те нынче времена, чтобы разбрасываться заказчиками, даже если прямо сейчас мне не горит. Иногда работаешь даже не ради денег, а чтобы не потерять связь и остаться в обойме. Поэтому я согласилась. Дело там было на неделю, а я все равно целыми днями только волновалась и гуляла, гуляла и волновалась. Но еще смотрела сериальчики и выясняла отношения с Марком и Димой, но это не занимало много времени. Димка вернулся очень нескоро, и они с Марком вышли на улицу, как они сказали, покурить. Видимо, выяснение отношений планировалось достаточно громким, чтобы уйти на террасу было недостаточной мерой. Я тем временем нашла у себя в чемодане легкое льняное платье. Увы, это было максимально близко к вечернему одеянию. Как-то не озаботилась я роскошным гардеробом, улетая на Кипр. Впервые, кстати, задумалась, что делать людям, у которых порвались последние кроссовки или джинсы. Магазины-то закрыты все. Интересно, хоть онлайн с доставкой работает? К 6 вечера я подготовилась хорошо. Накрасила глаза, заколола волосы, сделав причудливую фантазийную прическу. Платье, опять же, почти не мятое надела. Было бы совсем не мятое, но утюга не оказалось. Пришлось мочить его и вешать на плечики, чтобы чуть-чуть расправилась. Выудила из холодильника свободную бутылку сидра и даже налила его в бокал. И закрылась в спальне, наивно надеясь, что никто мне не помешает. Ну, прям сейчас. Мы уже успели сказать пару тостов, поднять бокалы за именинницу, похвастаться котами, без чего не обходится ни одна зум-конференция, и заодно платьями, пожевать тортики, перейти к сплетням. Ну что, Ир, тебе там не скучно? Решили помучить и меня. «Пф, нисколько», — отозвалась я, допивая бокал. «Тихо, спокойно, соседей нет, никто не шумит. Слушай, ну ты там совсем одичаешь же, нельзя так?» «Завидуй молча», — расхохоталась я. И тут дверь спальни открылась, и зашел Димка. «Я на минуточку», — широко улыбнулся он. «Осталось только понять, что ему тут надо даже на минуточку», особенно в одном полотенце, держащемся прямо на косточках на бедрах. так что 8 отменных кубиков пресса видно во всей красе. Мне. Пока только мне. Потому что сидела я на кровати, и позади меня была только стена и тумбочка, в которой и лежало что-то, что ему очень-очень понадобилось. Именно сейчас. Я не заметила, что, потому что в тот момент, когда он вошел в поле зрения камеры, болтовня о том, кто сколько блюд из гречки изобрел, прекратилась так резко, словно дернули рубильник. «Девочки», — сказала Лена тихо, — «у меня галлюцинация». «Ага», — отозвалась Рената. «У меня тоже». «И у меня». «Массовая, значит», — подытожила Нина. Димка словно не слышал. Порылся в ящике, что-то выудил, зажигалку и невозмутимо прошествовал к двери. Даже закрыл ее за собой. Я было выдохнула, но он тут же открыл снова и извиняющимся тоном сказал. «Футболка нужна чистая». Камере его видно уже не было, хотя девочки тянули головы, безуспешно пытаясь выглянуть за пределы своих экранов, но полотенце подозрительно ползло вниз. «Ир, ноутбук поверни». Первой не выдержала именинница. «Заодно расскажи, что ты там говорила про отсутствие соседей?» Я прошипела что-то нецензурное. Подхватила ноут и недопитую бутылку сидра. Заградила камеру и понеслась на террасу. Устроилась так, чтобы за спиной был только кипрский закат и крошечный кусочек моря, который было отсюда видно. Вздохнула, улыбнулась, прикладывая горлышко бутылки к губам. «И хорошо, что не успела отпить», а то бы поперхнулась. Марк прошествовал через всю террасу в золотистых плавках, настолько обтягивающих, что даже я, спавшая с ним в одной постели уже пару недель, впервые так подробно рассмотрела степень его одаренности природой. Надо сказать, неплохо, хотя тут стоит увидеть в деле. Тьфу ты! Зачем это мне? Он ловко вспрыгнул на перила, и только я решила, что он просто повторяет коронный фокус, как он схватился за край навеса и зацепился ступнями за балку. И вот так, повиснув вниз головой, начал качать пресс, очень удачно попадая опять же в поле зрения моих подруг. В колонках была полнейшая тишина. Я бы даже решила, что вырубился звук. Но тут звякнул стакан, который поставили мимо стола. «Ирочка!» – прошипели мне сипло с экрана. «Ты, кажется, нам многое забыла рассказать про свою самоизоляцию». «У нас тут нет самоизоляции, тут честный карантин», — сыграла я дурочку, судорожно думая, как вообще объяснить теперь присутствие двух полуголых мужиков со мной в одной квартире. Уборщиками представить? Или сказать, что они пришли канализацию проверить и прочистить? «Бог мой! Хочу такой карантин!» — протянула масляным голосочком Кристина. «И вот первый тоже», — подхватила Лена. «А можно всех посмотреть?» Марк в этот момент подтянулся на руках, отцепился и спрыгнул на плитку. Сверкнул драконьими взглядом. «Ира, Ира!» — покачала головой Рената. «Не знаю, что это было, но...» «В тихом омуте смотрю, чего только не заводится». Он развернулся уже у двери, скользнул ко мне, обнимая за плечи, и, перегибаясь через подлокотник дивана так, что большую часть кадра сейчас заняло нечто золотистое и небрежно поцеловал меня в уголок губ. «Ты скоро? Мы тебя заждались». Я хлопнула крышкой ноутбука. «Так». Марк тут же отлип, отодвинулся на край и улыбнулся опасно и весело. «Только не спрашивай, откуда у меня такие плавки? Это не мои». «Мне больше интересно, нахуя весь этот цирк?» «Миру давно пора увидеть твою скрытую сторону», — сощурился Марк. — «Ты умеешь удивлять. Мы только слегка подчеркнули это для других». — «Марк! 35 лет как Марк!» — махнул он драконьим хвостом, гибко поднимаясь и сваливая с террасы. — «И совести у нас давно нет. Можешь даже не начинать». — «35? А кажется, что 12.